ваше высочество, обратите на меня внимание, умоляю», — говорил он по-французски, который в этой комнате мало был кому известен, в отличие от того же немецкого. К Грибовалю шагнул нахмурившийся Федотов, а Петр поднял голову и удивленно посмотрел на француза, затем перевел вопросительный взгляд на турка, который только и сумел, как развести руками. «Ваше высочество, прошу, выслушайте меня», — уже более спокойно проговорил Грибоваль, до которого тоже, похоже, дошло, что он, возможно, слегка нарвался на неприятности. «Что вам нужно, месье Грибоваль, да еще в такой час?» Петр взмахом руки остановил Федотова, намеревающегося вышвырнуть француза за пределы дома. «Что-то случилось, я...» Грибоваль запнулся, внезапно осознав, что весьма эмоционально отреагировал на подначки Лобова и теперь выставляет себя неуравновешенным идиотом, заявившись в столь поздний час к наследнику с такой незначительной просьбой. «Ну что же вы замолчали, месье Грибоваль?» Петр пристально посмотрел на француза. «Вы так настойчиво стремились меня увидеть, что даже не посмотрели на часы, а теперь почему-то застыли, как жена Лота. Так что вы хотели до меня донести?» Грибоваль решился. Почему-то ему уже не первый день казалось, что его намеренно ограждают от Данилова, словно специально не дают с ним остаться наедине и поговорить. А ведь это единственное, что было необходимо французу. «Я бы хотела спросить у вас дозволение переговорить с Михаилом Даниловым, ваше высочество, быстро, чтобы не передумать», — отрапортовал француз. «С кем?» — Петр удивленно посмотрел на Грибоваля. «С Михаилом Даниловым, тем самым офицером, который ночной фейерверк устроил в парке, когда мы еще в Петербурге были», — пояснил Грибоваль. «Я знаю, что он находится в сопровождении вашего высочества». «Ах, с этим Даниловым», — протянул Петр. «Так говорите, зачем вам нужно на сие действие мое позволение?» Или он насмешливо посмотрел на француза. «Вам, месье Грибоваль, принципиально важно разговаривать с данным офицером именно ночью. Это имеет какое-то мистическое значение. Вы же знаете, ваше высочество, что нет». Француз вспыхнул, и впервые в его голове промелькнула глупая мысль о том, что, возможно, на этого мальчишку никто и не влияет, что он сам самостоятельно принимает иной раз весьма странные решения. Решительно отбросив эту нелепую мысль в сторону, Грибоваль выдохнул и посмотрел на Петра, который в этот момент сделал знак рослому офицеру подойти к нему. «Василий Макарович, а где сейчас находится офицер Данилов?» — спросил Петр у гвардейского офицера. «Не могу знать, ваше высочество, мне его отыскать?» Федотов вытянулся перед великим князем, явно играя на публику. «Сделай милость, да приведи его сюда. Полагаю, месье Грибоваль не будет возражать, если при вашей беседе я тоже буду присутствовать». И он снова посмотрел на француза. Но он даже сначала растерялся, а затем медленно произнес: «Но, ваше высочество, зачем вам это?» «Мне любопытно», — ответил Петр. «Вы так рветесь побеседовать с этим Даниловым, да еще и ночью. Мне просто интересно, с чем подобное желание может быть связано. Да и мой кабинет должен быть гораздо удобней, чем, где вы там хотели с Даниловым разговаривать». Федотов в это время прошел мимо остолбеневшего француза, и гвардейцы снова скрестили перед ним свои фузи. Грибоваль словно опомнился. «Нет-нет, ваше высочество, не стоит так утруждаться ради меня», — он замахал руками. «Я вполне могу подождать, вы правы, этот разговор не срочный», — и он жалко улыбнулся. «Ну, как хотите», — Петр пожал плечами. «Я ведь совершенно искренне хотел вам помочь, но, если вы настаиваете...» В его глазах снова сверкнула жесткая усмешка и мысль о том, что мальчишка не такой уж и ведомый, как кто-то раструбил по всей Европе, снова промелькнула у француза в голове. Что кто-то ошибся, полагаясь на весьма небольшой возраст наследника, и упустил нечто очень важное. Петр тем временем наклонил голову чуть на бок и спокойно сказал: «Если это все, что вы хотели мне сказать, то я вас больше не задерживаю, месье Грибоваль». Повторять французу дважды было не нужно. Отвесив положенный поклон и пробормотав нечто малопонятное, ретировался из дома. Петр же задумчиво посмотрел на стоящего у стены турка. «Мне нужно знать о нем все, Андрей. Чем занимается, у кого служит, к кому намеревается пойти служить, с кем спит, что есть предпочитает, все, что только возможно о нем узнать, не прибегая к вивисекции. Ты понял меня?» Турок медленно кивнул, выдохнув сквозь стиснутые зубы. Вроде бы буря миновала, задев его лишь самым краем. «И постарайся в этот раз не облажаться». Турок кивнул, коснулся пальцами шляпы и быстро вышел вслед за французом, чтобы тот не успел убежать слишком далеко. Я смотрел, как турок столкнулся в дверях с Федотовым, который тащил на буксире нервничающего Данилова. Гюнтер, хоть и месье Грибоваль отказался принять мою помощь в организации разговора с этим молодым и перспективным взрывателем, думаю, что мы все же с ним побеседуем, не зря же он сюда шел посреди ночи. Я бросил быстрый взгляд на Крипби, который кивнул о чем-то напряженно раздумывая и хмурясь при этом. Если мне сейчас кто-нибудь покажет, где здесь находится кабинет, это будет вообще выше всех похвал. Уже через 2 минуты мы находились в комнате, которая была переделана под кабинет, похоже, что в последний момент. Что тут располагалось ранее, сказать было сложно. Сейчас же посреди пустой комнаты стоял массивный стол, пара кресел и 3 стула. 2 канделябра с 3 свечами очень плохо освещали довольно большое помещение, создавая множество изломанных теней на стенах, полу, потолке. Когда я вошел в эту комнату, то поежился, настолько мрачноватая была здесь обстановка. «Интересно, здесь никакая паночка не помирала?» – пробормотал я, глядя на съежившегося Данилова, который вцепился с сиденья стула, на который ему указал Крипби, и сидел напряженный, как сжатая пружина, с опаской поглядывая по сторонам. «Что?» – Гюнтер несколько раз моргнул, с удивлением глядя на меня. Сам он устроился в кресле, в то время, когда я уже привычно для себя расположился за столом, неосознанно оставляя между собой и всеми остальными своеобразный барьер, словно выдерживая расстояние, не дающее посетителям вторгнуться в мое личное пространство. Внезапно в голове появилась назойливая мысль о том, что я по сути только Луизе позволял в это самое пространство вторгаться. Но, когда это происходило, мы вообще готовы были убить друг друга, так что, возможно, это не является показателем. Паночка здесь никакая не умирала, а то, как-то мрачноватенько. Так рука и тянется мел схватить да круг защитный от нечисти начать вокруг стола рисовать, доверительным тоном сообщил я. Крипби прикусил нижнюю губу, чтобы сдержать смешок. Он достаточно хорошо изучил меня, поэтому на подобные выходки редко обращал внимание. А вот Данилов не знал меня вообще, поэтому он уставился на меня, а в его глазах я прочитал зарождающийся страх. Поставив локти на стол, я немного сократил расстояние между нами и тихонько спросил: «Данилов, ты экзорцизмы какие-нибудь знаешь, а то, мало ли, я пока что не слишком в себе уверен, а Гюнтер вообще лютеранин». «О чем вы говорите, ваше высочество, Петр Федорович?» Данилов бросил взгляд на Крипби и нахмурился. Похоже, до него начало доходить, что над ним банально издеваются. «Да ни о чем, просто думаю вслух о том, что для великого князя могли бы и лучше постараться, хотя бы в плане света, а то создается впечатление, что у бедолаг канделябры закончились, или свечи, или все сразу». Я продолжал сидеть, подперев голову. «Что ты сказал Грибовалю, что бедняга, все бросив, поехал за тобой почти в Сибирь?» Резко отклонившись назад, я сменил тему нашего разговора. Наверное, это было сделано слишком резко, потому что Данилов снова сжался и уставился на меня. «Ничего я ему такого не сказал, ваше высочество», — пролепетал мальчишка, который был старше меня 3 года от силы. «Ничего такого, до чего не дошел бы каждый, обладающий умом и думающий над этими проблемами. Данилов, я не думаю каждый день, как и кого можно половчее взорвать», — перебил я этого умника. «Поэтому я не смогу при всем желании сам додуматься до того, что для тебя очевидно». «Да что там я, вот Крипби тоже вряд ли понимает, о чем конкретно идет речь, да и месье Грибоваль выглядит заинтересованным. Так что, давай с самого начала, что ты ему сказал, на что пытался обратить его внимание?» «Ну», — Данилов побледнел, — «господин Грибоваль занимается защитой, в основном защитой, основанной на применении артиллерии. Он даже изобрел собственную систему расположения пушек, чтобы все было эффективно. Но он предпочитает использовать гаубицы, а они, хоть бомбами и стреляют, все одно не слишком точные, да и заряжать их долго». Он замолчал, а я нетерпеливо его поторопил. «И, ну, пользуется данный господин гаубицами, и что с того? Я долго думал над этой проблемой. На самом деле можно сделать пушку, даже не совсем пушку, и не гаубицу, что-то между ними, чтобы ядрами стрелять и бомбами, и даже картечи можно засыпать. Да и ствол у этого оружия будет немного длиннее, чем у гаубицы, но меньше, чем у пушки. Да и легче орудие станет по сравнению с пушками. Ну и я подсчитал, что можно заряд большой мощности использовать, и нужно особую зарядную камеру установить, и так еще кое-что. Он выдохнул, а я перевел взгляд на нахмурившегося Крибби. Все, что Данилов сейчас перечислил, возможно. Тихо спросил я Гюнтера, потому что, в отличие от меня, он был боевым офицером и разбирался в артиллерии. До сегодняшнего дня это считалось невозможным, ваше высочество. Но я еще тогда попросил Данилова показать мне свои расчеты. В общем, над этим можно подумать, наконец, проговорил Крибби. Отлично, я задумался. Вот только думать об этом будет профессионалы своего дела. У тебя твои наработки с собой? Спросил я у Данилова. Да, ваше высочество. Он кивнул и покраснел. Я и так хотел их вам показать. Воспользоваться моментом и показать. А оно вон как вышло, добавил он тихо. Ты пробовал кому-то показывать свои расчеты, кроме Крибби? Продолжал я пытать этого взрывотехника. Да, я много кому хотел показать, но от меня просто отмахивались. Говорили, что я чушь парю, что нельзя сделать ствол, который будет и бомбами, и ядрами стрелять, да еще и заряжаться быстрее, чем обычная пушка, вздохнул Данилов, отпустил, наконец, сиденье, в которое вцепился, и немного расслабился, разглядывая свои ладони. Понятно, ну, а что тут может быть непонятного? У меня вообще складывается ощущение, что, если копнуть поглубже, то вполне можно где-нибудь в глубинке примитивный трактор отыскать, который тоже кому-то показывали, но он не приглянулся. Данилов, посмотри на меня, то ли попросил, то ли приказал я. Он вскинул на меня глаза, а я тем временем продолжал. Мы сейчас в Туле, и здесь располагается оружейный завод. Ты знаешь о этом? Он удивленно кивнул. Хорошо, тогда вот что, возьмешь завтра все свои бумаги и подойдешь сюда к 10 утра. Я планирую посетить завод. Ты будешь меня сопровождать. Только скажи вот прямо сейчас. Если я предоставлю тебе условия и дам хорошего оружейника, ты сможешь сделать эту свою то ли пушку, то ли гаубицу. Да, наверное, ответил он неуверенно, но, заметив мой взгляд, быстро добавил. Точно смогу, безусловно. Тогда завтра в 10. Не опаздывай. Данилов вскочил со своего стула, суетливо поклонился и бросился бежать, чуть ли не бегом, словно боялся, что я могу передумать и, как и все прочие до меня, сказать, что его идея мало осуществима, поэтому я передумал его брать с собой на завод. Что скажешь? Крибби повел плечами и обернулся к двери, за которой исчез Данилов. Это возможно, наконец, сказал он. И еще, нельзя, чтобы француз успел поговорить с мальчишкой. Грибоваль умен, он даже из тех обрывков фраз, сказанных, когда Данилов на березе сидел, сумел многое для себя вынести. Тот, кто получит это орудие первым, тот получит очень большие преимущества на поле боя. Это понятно, я махнул рукой. В любом случае, Данилов остается здесь в Туле. Долго я останавливаться здесь не хочу. Ты ничего не заметил, когда мы въезжали в город? Я усмехнулся. То, что снята вся немногочисленная брусчатка, и идут лихорадочные работы по улучшению дороги, наверное, не заметил разве что слепой. Крибби закатил глаза. Откуда только узнали? Да из Твери. У кого-то брат, у кого-то сват. А такая вот почта почему-то работает гораздо быстрее, чем даже курьер скачет. Так что завтра направим такую кипучую энергию в правильное русло, посетим завод да дальше поедем, а то до зимы до Екатеринбурга не доберемся. Все оно на Урале задержаться придется, пока дороги снежные не встанут окончательно. Так что, вот кому переживать надо начинать, я даже хохотнул. У меня там много свободного времени появится, ваше высочество. Но что мне хотел сказать Крибби, так и осталось неозвученным, потому что дверь без стука распахнулась, и в комнату ввалился Румянцев. «Петька, ты время видел?» Я потер глаза, которые уже начинали слипаться. Кроме того, давал полумрак, создавая очень даже сонную атмосферу. «Если никто не умирает, давай уже завтра расскажешь, что там у тебя. Я нашел того, кто ее высочеству про вас и Луизу Ульрику сплетню передал. Уж не знаю, почему Ушаков ничего вам не сообщил, ведь вскрывать иноземные письма в его черных кабинетах ой как здорово научились», выпалил Румянцев и упал на стул, с которого недавно встал Данилов. Я же тут же выпрямился и перестал тереть глаза. Сон сняло как рукой. Нетерпеливо протянув руку к Румянцеву, быстро произнес. Письмо живо, свернутое письмо тут же оказалось у меня в руке. Открыв его, я подвинул поближе свечи и принялся читать. Прочитав один раз, поднял голову, оглядел своих самых близких людей и начал читать сначала. Очень аккуратно сложив его, я подтолкнул письмо к Рибби, который вопросительно смотрел на меня, но ничего не спрашивал. «Как оно к тебе попало?» Турок мне несколько фокусов показал, Румянцев протер лицо. Видно было, что он очень устал, и сейчас не отказался бы от того, чтобы завалиться спать. «Так почему Андрей Иванович вам его не показал?» – спросил он, с трудом сдерживая зевоту. «Потому что он о нем не знал. Я, как и Петька, протер лицо. Это письмо кто-то привез и передал Марии. Причем это сделал тот, кто имеет к ней доступ и не вызвал бы никаких подозрений. Ваше высочество, а за родственниками ее высочества ведется наблюдение?» Крипби передал письмо Румянцеву. «Насколько я знаю, ее тетка и брат все еще гостят при дворе ее величества. К тому же, здесь нет даты. Это письмо могло быть написано уже давно. Это, если не Бергхальца, барона Бергхальца, который постоянно трется возле тетки Марии», — мрачно добавил я. «Но зачем Софии Фредерике очернять меня перед женой? Неужели она не понимает, что это ни на что в итоге не повлияет? Это, если письмо не было написано и переправлено, минуя черный кабинет, до того момента, как вы обвенчались?» Петька выпрямился. «Никто ведь не думал, что состоится венчание, все гости были настроены на обручение, а теперешняя жена Понятовского всегда была и остается верноподданной короля Фридриха», — продолжил мысль Крипби. «Понятно, что сам факт интрижки ни на что не повлияет, мало ли их было в августейших семьях, но может создать определенное напряжение». «Так, стоп», — я остановил Гюнтера. «Фридрих тоже не предполагал, что состоится венчание, а не обручение. Надавить на разобиженную Софию, которая наверняка считает, что с ней несправедливо обошлись, и что на месте Марии должна была быть именно она, не составило большого труда. Бергхальц притащил письмо и передал его тетке Марии, ну и та, соответственно, адресату. Фридрих думал, что у него будет еще как минимум год, чтобы что-то решить с Саксонией. Теперь у него этого года нет, обручение не состоялось, года, во время которого невеста накручивала бы себя, постоянно видя Луизу, тоже нет. Полагаю, нас все же ждет война, в том случае, если ее величество решит воевать, а она решит, потому что не отдаст Фридриху просто так и гнилого полена. Вот ведь тварь, даже сестру не пожалел, бросил на алтарь своих амбиций. Мария Терезия не вмешается, ей вообще по барабану вся эта борьба за приданное польской принцессы, при своих бы остаться. С какой-то стороны ей будет даже выгодно, если мы сцепимся с Фридрихом. Елизавета ей не простит предательство и договор будет расторгнут. Бестужев топит, что есть сил за договор с Англией, но Фридрих такой договор уже заключил, а значит Бестужев может пойти пастись, козел доморощенный. Крипби переглянулся с Петькой и поморщился, когда слышал незнакомые ему словечки, сыплющиеся порой из меня, а тем временем продолжал. Если только Англия не захочет попытаться на двух стульях усидеть. Так что, скорее всего, мы останемся с Фридрихом один на один, а это не слишком на самом деле хорошо, но куда деваться. Главное, чтобы тесть не подвел и пропустил наши войска через Польшу без возражений. А вот если возникнет определенное напряжение, папаша может и взбрыкнуть. Он уже пару раз показывал, что вполне может идти на поводу у эмоций, вопреки здравому смыслу и политической необходимости. Он вполне может либо вообще запретить переброску войск через Польшу, либо так затянуть решение, что наши войска потеряют вообще любые преимущества, — добавил я мрачно. Ладно, сейчас рано пока рассуждать, мы можем только гадать. Петька, ты сможешь незаметно вернуть письмо? Румянцев кивнул. Тогда вернешь. Поездку я не отменяю, все равно время еще немного есть. Так что поживем увидим, все равно нам не понять, что задумал Фридрих, пока события не начнут хоть как-то проявляться. И я откинулся на спинку кресла, гипнотизируя пламя зажженной свечи. Как же все не вовремя, кто бы знал. Я даже не заметил, как остался один, лишь встрепенулся, когда пламя свечи качнулось, потревоженное порывом ветра из-за приоткрытой спички. Пару раз моргнув, я понял, что засыпаю, поэтому встал и решительно погасил половину горящих свечей и пошел в спальню, где меня уже заждалась юная жена. Глава 10. «Мадам, вы сегодня выглядите просто волшебно. Если бы я не знал, что передо мной земная женщина, то решил бы, что ангел решил посетить нас». «О, месье, вы мне льстите!» Ксения Алексеева прикрыла лицо веером, но по глазам было видно, что она улыбается. «И что-то мне говорит, что вы просто дамский угодник, и хотите, чтобы я стала очередной вашей победой». Она тихо рассмеялась, стрельнула глазами в склонившегося к ее ручке мужчину и снова повернулась к карточному столу, за которым послышалось весьма выразительное покашливание. «Месье Грибоваль, и после того, что мы столкнулись с вами вот уже в седьмой раз за этот день, и при этом я совершенно не искал с вами встречи, вы будете утверждать, что это я вас преследую». Француз, до этого момента не отводивший восторженного взгляда с женщины, которая вот уже неделю будоражила его воображение, резко повернулся в сторону говорившего, даже не скрывая насмешки, турка. Он уже собирался ответить что-нибудь резкое, но, сказавший в очередной раз гадость, любимчик наследника нахмурился, окинул стол недовольным взглядом и бросил карты на стол. «Моя дорогая Ксения, вам сегодня просто невероятно везет. Я пас», и он поднял руки вверх. «Мне можно вас поздравить с тем, что вы оставили этого пройдоху без гроша». Услышав этот веселый голос, все, сидевшие за столом, люди вскочили со своих мест и склонились в глубоких поклонах. «Ваше высочество», — пролепетала Ксения, которая, несмотря на то, что была немного старше великой княгини, да еще и успевшая побывать замужем и похоронить мужа, тем не менее Марию побаивалась. Больше нее она боялась только Ушакова и великого князя. Наверное, на первое место в иерархии ее страхов в конце концов вышла бы все-таки государыня, вот только она Елизавете Петровне даже не была представлена, слишком уж маленькой сошкой считалась ее семья, Уваровы, да и ее муж никогда не был замечен при дворе. «Ксения, составьте мне компанию», Мария сделала приглашающий жест рукой. «Мне сегодня удивительно скучно. Его высочество, похоже, решил поселиться на этом заводе», она скорчила очаровательную гримаску, «и наш отъезд из Тулы откладывается еще на один день. Давайте пройдемся по комнате, немного разомнемся». «Да, ваше высочество, я с радостью», Ксения снова присела в реверансе, и они вместе с великой княгиней неторопливо пошли вдоль огромной бальной залы, которую скучающие дворяне, сопровождающие великокняжескую чету, использовали вот уже второй день вместо салона. У Петра не получилось сразу же уехать после посещения оружейного завода из-за внезапных некритичных осложнений, как озвучил он Марии причину задержки. Она хотела знать подробности, но Петр ловко ушел от ответа, пообещав, что скоро все расскажет. «Ну вот, нас лишили общества самой прелестной женщины в этом поезде», Лопухин бросил карты на стол. Кстати, он схватил карты, которые бросил турок, и перевернул их. «Однако», — протянул Иван, — «Лобов, ты так дремуче пытаешься ухаживать за очаровательной Ксенией», и он показал расклад сидящим за столом мужчинам. «Брось», — турок отмахнулся, — «я не обеднею, и в моей попытке искренне помочь бедняжке, которой муж оставил полуразвалившийся дом да пару крепостных, не нужно искать нечто порочащее и ее, и меня. Неужели фрейлина великой княжны находится в столь бедственном положении?» Лопухин бросил взгляд на двух очень молодых женщин, которые остановились возле окна. Мария принялась смотреть на улицу, а Ксении ничего не оставалось, как присоединиться к своей госпоже в ее занятии. А зачем еще молодой привлекательной вдовушке становиться фрейлиной, хотя по ее статусу можно уже претендовать на более высокую должность? Турок усмехнулся. «Спасибо за игру, я, пожалуй, пойду. Вот-вот должен вернуться его высочество, и я могу ему понадобиться». Он встал, поклонился и стремительно вышел из залы, но не пошел к предназначенным Петру покоям, а чуть ли не бегом направился к выходу, ведущему в сад, в котором уже начала проявлять себя ранняя осень. Он подпер спиной стену дома и приготовился ждать столько, сколько было необходимо. «Ксения, почему ты снова не вышла замуж? Ведь со смерти твоего супруга прошло уже, если не ошибаюсь, 2 года. Мария продолжала смотреть в окно. Наступающая осень вгоняла ее в тоску. Ей хотелось помочь Петру, но он, похоже, в ее помощи не слишком нуждался. «Я никогда не думала об этом, ваше высочество», — пробормотала Ксения. Это была ложь, уж самой себе можно было сознаться. Она думала о новом замужестве, но ее останавливало то, что без приданницы трудно будет найти пару, которая бы ее полностью устроила. Ей просто нечего было принести мужу, кроме молодости и красоты, но в этом случае, где гарантия того, что на столь сомнительные приобретения не польстится кто-нибудь, вроде Алексеева? Муж был ее старше на 40 лет, и, естественно, ни о какой любви речь не шла. Ко всему прочему, Ксения весьма скоро распробовала то, что происходит между супругами в спальне, вот только супруг навещал ее так редко, что она однажды ответила на ухаживание молодого офицера, навещавшего ее супруга, а впоследствии ее саму. Сколько у нее с тех пор было любовников, она уже сама потеряла счет. Однажды она забеременела, но произошел выкидыш, и с тех пор Ксения ни разу больше не понесла. Действовала она крайне осторожно и, несмотря на многочисленные интрижки, быстро прослыла при дворе скромницей и благочестивой вдовой, все еще скорбящей по почившему мужу. Фрейлинами обычно становились незамужние девушки, но молодость Ксении позволила ей попросить помощи у дальней родственницы Натальи Лопухиной, сын которой состоял при молодом дворе. Иван переговорил с великим князем, тот пожал плечами и позволил самой княгине решать, нужна ей такая фрейлина или нет. Мария, в тот момент всецело поглощенная мужем, мельком взглянула на нее и позволила собираться вместе с ними в дорогу. Сам же Петр, похоже, уже и забыл о ее существовании. Всю дорогу Ксения купалась в тех потоках восхищения, которые изливали на нее мужчины, ведь женщин в поезде было как бы не в 4 раза меньше, чем мужчин, да и то, половина из них была представлена служанками и дворовыми девками, которых взяли с собой для обеспечения великокняжеской чете максимум комфорта. И вдруг, ни с того, ни с сего, Мария Алексеевна задалась таким странным на взгляд Ксении вопросом. Княгиня, тем временем, вздохнула и повернулась к ней. Ничего, прости, если невольно чем-то оскорбила, она слабо улыбнулась. Наверное, просто. Она не договорила, и взмахом руки отпустила свою фрейлину. Ступай, не буду тебя более задерживать. Ксения сделала реверанс и быстро отошла в сторону, оставив Марию возле окна. В комнате было душно, и она решила прогуляться, чтобы хоть немного привести мысли в порядок, ведь не просто же так княгиня заговорила о ее замужестве. Этот парк просто жалок, не находите, Ксения Митрофановна. Ксения резко развернулась и столкнулась с Андреем Лобовым, одним из фаворитов великого князя. Тула – маленький город, Андрей Иванович, откуда здесь взяться парком, сравнимым с парками Петербурга или Москвы? Она улыбнулась ему и уже собиралась было пройти мимо, когда он ее остановил. А давайте немного пройдемся, Ксения Митрофановна. Турок приподнял бровь, и она поняла, что спорить бесполезно, с него станется потащить ее гулять силой, а ведь у нее нет никого, кто за нее заступился бы. Он согнул руку в локте, и Ксения положила на сгиб подрагивающие пальцы. Не переживайте так сильно, я вас не покусаю, что вы дрожите, как птичка. Ваше приглашение было для меня слишком большой неожиданностью, полепетала она, глядя перед собой. Правда? Турок насмешливо посмотрел на идущую рядом с ним женщину. А вот я, признаюсь, ждал вас совершенно целенаправленно. И зачем же вы меня ждали? Она резко остановилась, глядя снизу вверх на высокого, красивого молодого мужчину. Чтобы сделать вам предложение, оно не совсем приличное, и мы с Андреем Ивановичем Ушаковым долго думали, и даже составили список всех ваших любовников, чтобы понять, подходите вы нам, или все же нет. Что вы такое говорите? Ксения вспыхнула и резко отвесила наглецу пощечину. Точнее, она попыталась ее отвесить, но турок перехватил ее руку и держал теперь крепко, но все же стараясь не причинять боли. «Как вы смеете меня оскорблять? Поверьте, я вас не оскорбляю!» Он улыбнулся, перевернул ее руку и дотронулся холодными губами до обнажившейся кожи запястья. Ксения вздрогнула и попыталась отнять руку, но турок ее не отпустил. «Нам нужно, чтобы вы стали немного поласковее с месье Грибовалем». Он наконец отпустил ее руку, и Ксения сразу же закуталась в плащ. «Тем более, что он вам и так не противен. Поверьте, сделав то, что вы хотите сделать, вы обеспечите себе в итоге благодарность его высочества». Голос турка словно обволакивал ее, заставлял стоять и слушать, вместо того, чтобы бежать отсюда с воплями. «И что я должна делать?» – спросила Ксения, облизав губы, которые по какой-то неведомой ей причине пересохли. «Просто сделать так, чтобы он и думать забыл о том, чтобы вернуться на родину. Поверьте, Ксения Митрофановна, это вполне по вашим силам. Мы же в свою очередь предоставим вас всю доступную поддержку. И все, я не должна шпионить за ним, передавать какие-то секретные сведения». Ксения снова облизала губы. «И все», — улыбнулся турок. «Хотя, нет, я едва вас не обманул. Если месье начнет задумываться о том, чтобы покинуть Россию, вы должны будете мне об этом тотчас сообщить». Он снова подхватил ее руку и поднес к губам. «Подумайте, Ксения Митрофановна, только недолго. Завтра вечером вы должны дать мне ответ. Я приехал с завода в тот дом, который нам выделили, когда на улице уже смеркалось, вымотанный, как собака. Почему-то я не ждал проблем от мастеров-оружейников, но, как же я ошибался, Данилова с его проектом совершенно новой то ли пушки, то ли гаубицы удалось пристроить к мастеру Потапову практически сразу. Огромный, медведеподобный, полностью оправдывающий внешностью свою фамилию, Арсений Потапов быстро просмотрел записи кусающего губы Данилова. При просмотре он то и дело бросал взгляды на парня, который от этого начинал нервничать еще больше. После того, как Потапов перевернул последний лист, он почти на минуту задумался, а затем произнес густым басом: «Ну что же, может и получится. Пошли, объяснишь пару непонятных моментов и будем приступать». «Что, прямо сейчас?» Данилов уставился на Потапова, забыв, что должен волноваться, и вообще, что его никто никогда не слушал. Может быть, он просто не к тем людям пытался обращаться, а чего тянуть? Пожав богатырскими плечами, ответил Потапов и кивнул в сторону неприметной двери, за которой располагалась его мастерская. Когда они исчезли за этой дверью, я повернулся к старшему мастеру Алексею Зайцеву, который все это время терпеливо ждал, пока я закончу с Даниловым, а теперь проявлял нетерпение, торопясь мне что-то показать. «Ну что, твое высочество, пошли, жаловаться буду», увидев, что я обратил на него внимание, заявил Зайцев. «Ну пошли, мастер, покажешь, пожалуешься», я только вздохнул. Это редкость на самом деле, когда кто-то на что-то при проверках жалуется, и такая встреча, если честно, слегка выбила меня из колеи. К тому же я сделал все, чтобы сюда не примчался управляющий тульской оружейной конторы. Мне хотелось именно с мастерами поговорить, да увидеть то, что я хочу увидеть, а не то, что мне подсунуть, предварительно вылизав до блеска котовых яиц. Главная проблема состояла в том, что мастеров не устраивало качество поставляемого чугуна. Вот какую дрянь нам в последний раз доставили. Зайцев показал мне слиток, который тут же швырнул обратно в ту кучу, откуда он его взял. Вся последняя партия с браком оказалась. Стволы пушек и полуторный заряд не выдерживают, все на переплавку ушло, и он сплюнул. Я смотрел на Зайцева и мрачно думал о том, что нет у нас сейчас возможности для того, чтобы что-то улучшить в этом плане. Одна надежда на Бахарева и на то, что он на заводе Строганова сумеет наладить тигельный способ производства стали, что его ученик сумеет построить свою огненную машину, что найдется умелец, который додумается присадки использовать, если я дожму этих козлов, которые положили с прибором на добычу угля, и уголь начнут все-таки добывать, а уж способ примитивного коксования я им так уж и быть подскажу, тем более, что кучи в Англии уже вовсю используют. Тяжелую нефть тоже иногда коксуют, поэтому я вынужден знать подобные процессы, как отче наш. Если было столько на самом деле, я не мог пообещать Зайцеву, что в самое ближайшее время все наладится. К тому же, у меня нет на примете хорошего металлурга, которому бы я под каким-нибудь предлогом впарил чертеж чего-то, напоминающего мартеновскую печь, чтобы хотя бы качество того же чугуна улучшить. Я за этим и еду на Урал, но получится у меня что-нибудь или нет, я не знаю. Зайцев понял все, прочитал в моих глазах, и только покачал головой, тяжело вздохнув. Вторая проблема оказалась сродни Даниловской. Как оказалось, мастера на тульском заводе не лаптем щи хлебают, а соображают в том, что делают, и имеют множество различных задумок для преобразования существующего оружия, не только пушек, а вообще всего оружия. Вот только никто из них не может добиться, чтобы хотя бы опытные образцы делать, испытывать, собираться вместе, обсуждать новинку, и как следствие, внедрять в производство. В большинстве случаев все остается исключительно на бумаге или вообще в голове у мастера. Вот с этой бедой я мог помочь. Тем более, что очухавшийся Бир, управляющий тульской оружейной конторой, прискакал на завод и, как доложил мне на ухо вездесущий Румянцев, мчится бегом в эту мастерскую, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Он ворвался в мастерскую в тот самый момент, когда я направлялся к выходу. «Ваше высочество», он отдышался и вошел в полутемную мастерскую, только после этого поклонился. «Вы решили посетить завод, даже не предупредив. И вам доброго дня, Андреас Бенедиктович», я смотрел на него, слегка наклонив голову. «Да вот, так уж получилось, ехал я мимо, прогуливаясь, да и решил на завод заехать, посмотреть, что здесь да как, ну не дергать же вас по такому поводу. Вы человек безусловно занятый, целыми днями аки пчелка в делах, да заботах, добавил я насмешливо. В последнее время я стал несколько терпимее относиться к иностранцам, занимающим высокие посты в Российской империи, но все равно, один факт, что они все еще есть и все еще занимают эти самые посты, вызывал во мне стойкое отторжение. Ну, ладно, допустим, в самом начале это было необходимо, выписывать из-за границы специалистов. Но времени-то прошло уже сколько с той надобности, что мешало сразу заключить временный договор до того момента, как свои отучатся, даже там же за границей. По-моему, Петр так и хотел в свое время, вот только что-то опять пошло не так. Да и сам император был весьма увлеченной натурой, только вот, как оказалось, очень много дел элементарно не довел до конца. Указ издал, да и все на этом. Ну не мог же он на самом деле предположить, что многие из его указов просто проигнорируются, или мог, но ничего, чтобы это положение исправить не сделал, я не знаю, а Петр уже давно мертв, чтобы можно было у него спросить. «Вы могли, ваше высочество, оторвать меня от сотни дел», — порывисто сказал Бир. «Я знаю, я все же пошел к выходу из мастерской, знаю, что мог бы. Со мной, кроме охраны, которую возглавлял тот мальчишка, который одно время безотлучно у моих покоев находился, Петр Измайлов, на завод поехали Крипби и Румянцев. Штилина я отправил проверять, что делает местная элита, кроме того, что судорожно пытается привести в порядок дороги в городе. Данилова я оставлял здесь в Туле, о чем тот же Бир был уведомлен рано утром письмом, которое было отправлено курьером.